Приветствую вас на оборотной стороне ЦИПСы. Друзья, всем привет! Я снова в крутейшей в мире кофточке. Да хорош ты, залазишь. Не, реально, я просто... Тебе просто понравилось, поэтому ты думаешь, что она крутейшая. На самом Не, деле обычная. не, не, сейчас такого качества я больше не встречал, поэтому не надо. Все, это не реклама, это самое, это просто... Минутная слабость была. Минутная слабость, да. Вот, слушай, ну, во-первых, хотел бы, знаешь, с чего начать? У нас там некоторые подписчики в комментариях писали, вот там Данил все время предупреждает, ну, типа, от них уделать, о том, что надо готовиться, не расслабляться, ну, и прочую херню, короче. Можно сказать, не хотите, не готовьтесь. Не-не-не, и типа, ну, не говорит, что он имеет в виду, хотя мы ранее это все обсуждали, как бы, блин, вот. Друзья, и почему, типа, там еще пишут, а с чего ты взял, что россияне не готовы, мы все готовы? Вот. Ну, значит, объясняю. Я верю в то, что добрая половина наших сограждан, она смотрит телевизор. И добрая половина, ну, естественно, в спокойном состоянии, когда там показывают, что все хорошо, вот тут вот мы всех убили, тут продвигаемся. Никто ж не говорит, что у нас там это все тяжело дается, да, ну, за редким исключением. Но как-то так смотришь, в армию поставили 1 000 000 новых танков, там вот это, то есть позитив, как бы, мы везде побеждаем, постоянные поставки, новые беспилотники, еще что-то, и вот у простого обывателя однозначно складывается впечатление, что все. Потом Трамп пришел, там перемирие, Зеленский хочет перемирие, все хотят перемирие, все нормально. Значит, и вот складывается впечатление, что все, сейчас война закончится, начнется перемирие, там ля-ля-то поля, короче, у армии все есть и тому подобное. Значит, первое, что бы я хотел сказать. Я очень надеюсь, я клянусь, друзья, я искренне надеюсь, что я ошибаюсь, и у меня профдеформация, даже профдеградация, потому что я в этом варюсь, в этой информации, у меня просто уже я безвозвратно ебанулся. Я надеюсь, что я безвозвратно ебанулся, повторюсь. Название китайской шоколадки. Вот. Но если же нет, то нас еще какое-то количество лет ждут вот военные события, военного характера, да. И это не только движение фронта. То есть у нас, я очень сомневаюсь, что НАТО строит свою инфраструктуру усиленно, ускоренными темпами в Европе для того, чтобы оставить нас в покое. Я очень сомневаюсь. Я очень сомневаюсь, что какие-то новые военные союзы между странами НАТО появляются для того, чтобы нас оставить в покое. Я очень сомневаюсь, что НАТО не сделает выводы со своих ошибок в прогнозировании, да, то, что мы крайний раз обсуждали насчет какой должна быть, какой вообще, как выглядит современная война, да, они сейчас эти все ошибки учтут и будут готовиться, вот, не для того, чтобы нас оставить в покое. Потом, что такое современная война? Современная война, учитывая наличие информационных технологий, а то, что все информационные технологии, в принципе, за Западом, и интернет – это территория Запада, то, находясь за 2, 3, 5 тысяч километров от линии фронта, не означает, что можно чувствовать себя полностью в безопасности, и война тебя не коснется. Я имею в виду не только какие-то беспилотники, и даже не теракты со стороны противника. Я имею в виду в том, что вполне себе противник будет пытаться еще раскачивать изнутри, да, на каких-то противоречиях там межнациональных, межрелигиозных, неважно, межклассовых, неважно. Но вполне себе, если кто-то не интересуется политикой, просто себе спокойно живет, никого не трогает. Ему, в принципе, плевать на войну, на победу, да вообще плевать. Ему не плевать только на свой холодильник. Он может просто проснуться в определенный момент в эпицентре событий и не понимать, что происходит. Почему какие-то блокпосты у него за окном установлены в районе? Почему какие-то покрышки горят? Почему какая-то стрельба и крики людей за окном? Вот. Поэтому современная война – это не только фронт и так далее. Это вполне себе и вот массовые беспорядки, которые могут быть на территориях. И мы уже видели подготовку в виде ну, как разведка боем, да, потому что принципы войны информационной, они, в принципе, ничем не отличаются от принципов обычной войны. Вот то же самое, когда мы хотим работать в сегменте противника, я напомню, что ну, лично я в своей практике разделяю поле боя, театр боевых действий, да, в информационной войне на четыре составляющих. Наш сегмент – это военное сообщество, то есть военные, и второй сегмент – гражданские, да, то есть два сегмента вот в нашем блоке, два сегмента в вражеском блоке, то есть военные и гражданские, то же самое. На это идет влияние. Вот это очень важный момент, который стоит отметить. И вот если я хочу, вот я знаю, что мы с этой страной будем воевать, или они хотят с нами воевать, ну это потенциальный противник еще до каких-то горячих событий. Я что делаю? Я начинаю разведку. То есть я залажу в их информационный сегмент, начинаю их изучать. Да, как и в реальности, вот перед войной, или ты также проводишь разведку, да, поля боя. Я начинаю пытаться там свои какие-то устанавливать глаза, да, то есть чтобы мониторить, что у них происходит. Также пытаюсь как-то влиять, проводить какие-то диверсии, подрывные работы, чтобы их слабее делать. То же самое, что он в тылу склад взорвал, да, к примеру. Это принципы одинаковые. Вот. И нужно это учитывать. Поэтому те, кто слышит, те поймут, как бы, кто не хочет слышать, сейчас снова там подумают, да, это какую-то херню, снова какую-то нудную херню свою несет про информационку. Наверное, просто Данил больше нихуя не умеет в своей жизни, кроме как какие-то басни про информационку рассказывать, и чтобы быть востребованным, он эту хуйню несет, короче. Ну, вот можно так сказать. Я клянусь, я буду очень рад, если это правда. Вот если действительно я просто как бы ушел как бы в другое психическое состояние, как бы, да, и наворачиваю какой-то херни, как бы. Вот. Но, к сожалению, так складываются обстоятельства, что нет. Вот, что нет. Вот, к примеру, у нас уже были разведки боем, да, по поводу беспорядков. Это вот было, мы видим в Дагестане на тему евреев, потом там, по-моему, если не ошибаюсь, в Башкирии, или там, ну, еще было в паре республик подобные попытки качнуть массы. И это легко получалось, то есть массы качнули, просто дальше не было. То есть противник провел разведку боем. Что он получил? Вот они попытались качнуть массы, что он получил? Он получил данные о том, как быстро и каким образом реагируют наши силовики на подобные угрозы. Для того, чтобы когда какую-то более масштабную операцию проводить, они уже знали, они могли спрогнозировать нашу реакцию, скорость нашей реакции, и силы и средства, которые задействуются в этом. Вот. Эти признаки уже были. Вот сегодня, к примеру, вот сейчас кто-то там выступил. Так, депутат Госдумы Андрей Луговой. Иностранные спецслужбы накачивают русофобией мигрантов в России, короче, для того, чтобы в дальнейшем их использовать для поднятия бунтов. Вот депутат Госдумы об этом говорит. О чем мы говорим, ну, второй год, наверное, да? Насколько я понимаю, это еще не просто депутат, это, по-моему, еще бывший сотрудник ФСБ, насколько да. мне известно. Да. То есть он как бы не просто там придумал себе, а общаясь со своими друзьями, коллегами, он, видимо, эту угрозу понимает. Да, да. Поэтому, когда я говорю, что нужно быть готовым, теперь конкретно, что означает нужно быть готовым, да? Вот просто представьте, что вы окажетесь в эпицентре событий. Как в этой ситуации действовать? Как спастись? Да? Представьте, что может так произойти. У противника есть доктрина военная, ну, блядь, я не, может, я терминологии неправильно пользуюсь, да, но, условно говоря, они сейчас разработали новые способы ведения боевых действий, они их называют мультидоменные операции. Среди мультидоменных операций, то есть это атаки, одновременные атаки на воде, на суше, по воздуху, может быть, с космоса и кибернетическое пространство. По Крыму один раз, как минимум, по-моему, весной они провели мультидоменную операцию. То есть они сразу начали проводить ИПСО в сетях, они отключили электричество кибератакой, они нанесли удар безэкипажными катерами, беспилотными летательными аппаратами и ракетами. Как бы. И при этом, по-моему, там еще даже была попытка высадки десанта. Вот, то есть мультидоменные операции. При этом, напомню, противник сейчас рассматривает пространство ведения боевых действий, да, то есть под водой, на воде, на суше, в воздухе, в космосе, в кибернетическом пространстве, да, и противник сейчас еще рассматривает поле боя, это когнитивное пространство, то есть это головы, наши умы, как бы. Противник уже дошел к тому, что разум социальной группы, ну там целого народа, воспринимается противником как поле боя, на что тоже противник тратит силы и средства. Пока мы там занимаемся там листовками, куда-то запускаем листовки, стенгазеты рисуем, противник уже рассматривает разум нас, жителей России, как поле боя, где у них уже есть своя тактика и стратегия ведения боевых действий, да, ну и ПСО там и прочая шляпа, короче. Вот. Поэтому как нужно быть готовым? Во-первых, нужно это понимать. Нужно хотя бы уметь замечать признаки. Во-вторых, в случае чего нужно быть готовым физически. Да? То есть, если у вас там зуб болит, сделайте его, чтобы он у вас не болел. Представьте, что вы вот в секунду можете завтра оказаться в окопе. Неважно, на фронте или у себя там где-то пытаться защитить свой район, там собраться с мужиками. Во-вторых, нужно объединяться, нужно с друзьями как бы быть на связи, с соратниками, то есть знакомьтесь друг с другом, подписчики наши, там, да, там Орден Красного Члена. Но не увлекайтесь сильно, если вы мужчина, с мужчиной как бы, ну, знакомитесь как-то все-таки, ну, поаккуратней. Знакомьтесь, но не глубоко. А то нет, а то сейчас, знаешь, такие, ты тоже ждешь конец света, да, жду, давай ждать вместе, и как бы, и потом вот это все в европейскую вот эту вот ерунду превращаться. Мальчик, девочка, хорошо, мальчик, плохо. Они нашли одну пещеру, да. И в ней ждали конец света вдвоем, то есть, и жили долго и счастливо. Вот, допустим, как мы еще до СВО с друзьями, как бы, да, вот, находясь в боевых действиях, понимая всю опасность и так далее. То есть у каждого из нас с друзьями, да, мы купили себе по рации. Мы их прошили на одинаковые частоты. На случай, если связь отключат, мы знаем, где у нас эти рации. У нас несколько точек сбора, в случае чего. Мы понимали, как действовать дальше. Понятно, у каждого из нас набор медикаментов необходимых, как бы, да, не будем сейчас этой темы касаться, какие необходимые и так далее. Медикаментов желательно на группу, то есть на твою семью и еще на пару прохожих. Вот. Плюс тревожные чемоданы, где запас там еды хотя бы на пару суток, воды хотя бы на 3 дня. Вот, то есть, ну и плюс там такое, там, на носки, трусы, там, спички. Вот, у меня, например, в тревожном чемодане есть еще моток лески и набор крючков, к примеру, да. Ну, если вообще небо упадет на землю и так далее, я хотя бы смогу рыбу ловить. Ну, это просто для примера, как бы, да. Вот, и готовиться главное вот здесь. То есть есть вариант какой, потому что там начали писать, вот, так а что там финны, там это, мы что со всеми будем воевать, так а как мы всех победим? А, ну, если вы хотите как бы, ну, сразу сдаться, то не мучайте крышу. Знаете, это самое, ну, от снайпера не нужно убегать, а то умрешь уставшим. Как бы. Ну, не мучайте, если, ну, вы вот, придут к вам людоеды жрать вашу семью, а вы такие, ну, ешьте, да. Или просто возьмете, я не знаю, монтировку и проломите им череп, как бы, этим людоедам. Поэтому вот нужно готовиться всеобъемлюще, комплексно. Да? Поэтому у вас и материальные средства должны быть для выживания, для того, чтобы в случае чего нужно будет сражаться. Оружие, мы неоднократно с админом говорили, да, охотничье, там, травматическое. То есть, ну, легально, что? Легально. То сейчас легально, друзья, конечно, конечно, легально. Потому что можно ждать войны или какого-то катаклизма в тюрьме не очень комфортно. Нет, сейчас просто оперативник ФСБ, который сидел, писал, и когда ты сказал оружие, он поднял глаза, на тебя посмотрел. Понимаешь? Поэтому надо сразу разъяснить, что это майор, легальное оружие, разрешенное законом. Конечно, все. Конечно, конечно, безусловно. Вот. Вот и все. То есть вот этот комплекс мер, просто представить, что нужно в первую очередь для выживания. Выживание для того, чтобы вы могли перемещаться, удобная обувь. И, конечно же, друзья, если у вас там, ну, пузо, как бы, ну, займитесь физикой, постарайтесь, как бы, немножечко хотя бы зарядку там куда-то делать, руками помахать. Просто в тонусе себя держать, чтобы, если вам надо взять ваш тревожный чемоданчик, вашу семью и пройтись 20 километров, вы не сдохли через 20 метров. Вот. Тоже вариант. Кстати, если есть категория людей, у которых, допустим, не может быть оружия, может быть такое? Конечно, да. Им надо обучиться вот делать, значит, эти вьетнамские ловушки. Знаешь, когда палочки бамбуковые в землю вставляют, мажут говном. Если ты наступил, все, сразу автоматически человек заразился, и его эвакуация. То есть вокруг дома можно сделать все это из ловушек. Нет, здесь об эвакуации речь не идет. Как бы нужно в момент пресекать. Ну, я имею в виду банда мародеров, если знаешь, как в фильме. Ну, не вот. Ждать, когда он умрет от инфекции через 2 недели. Просто он, ну, тебе это не поможет. Ты сейчас сказал, у меня есть леска и рыболовные крючки. Я, кстати, вот подумал, что ты не будешь ловить рыбу, а будешь делать тоже ловушки, где люди будут в них запутываться. В том числе. Нет, так это вообще запас веревки, как бы, это то, что поможет просто, ну, там, я не знаю, нож примотать к палке и сделать копье, как бы, да. То есть, если нельзя получить оружие легально, ну, сделайте там из холодного оружия какую-то фигню. Думайте, просто тут момент в том, особенно те, кто живут в многоквартирных домах, в городах, как бы, ну, может, если в случае какой-то угрозы, то и каких-то беспорядков, где будет просто... Я видел, как это все происходило во времена Майдана в 2014 году. Как это происходило в Киеве и в других городах. Это, ну, это люди, толпа, взбесившаяся толпа, которая просто, блядь, почувствовала кровь, почувствовала безнаказанность, и они просто громили квартиры, там, убивали, насиловали. Причем... Там вообще не было речи о каких-то там религиозных разногласиях или национальных разногласиях. Там не было речи. Просто безумная толпа способна на все. И вот сейчас это звучит, конечно, очень апокалиптично, что вам просто в районе надо с мужиками друг с другом познакомиться. И в случае, или там на поселке, да, или еще где. И в случае чего вы каждый должен понимать, что вы будете делать для того, чтобы защитить свои семьи в этой локации. Потому что обезумевшая толпа, если она только встречает сопротивление, она может пойти в другое место, где его не встретят. Это как на войне. Если сидят лохи на позициях, кому можно прийти, кого-то резануть, там, убить, вот, или которые просто спят бухие, то к ним обязательно придут. Ну, или а как вот сейчас, да, произошло, армия лохов вот в Сирийской Арабской Республике, да, да, и, кстати, вот толпа врывалась, там вот несколько случаев, которые были вот недавно, это когда толпа ворвалась в госпиталь, где лечились, значит, сирийские солдаты, они их там всех убили, и также ворвались в полицейский участок, где работали женщины в офисе, и тоже там все закончилось печально, вот, поэтому... Да, да, поэтому в данном случае, то есть вот такие моменты просчитывать, да, то есть встретились с мужиками, так, ребят, в случае чего, как бы, мы, значит, вот этот перекресток делаем блокпост, устанавливаем тут вот этот, так, все, камеры, все есть, да, так, значит, заборы, ага, у тебя забор слабый, дружище, давай усиль себе забор, чтобы его нельзя было просто, ну, как бы там с первого раза пробить кулаком, условно говоря, да. Вот, все, ага, мы поняли, все, значит, наш район, все, вы поняли, в случае кипиша, если к нам будут идти там какая-то движуха, мы здесь станем, будем их, короче, мочить. Потому что по одному это, ну, не вариант, не выход. Все, как бы, да, все понятно, как бы, все, время че, блин, какой-то движ, блин, соседний район уже горит. Так, мужики, общий сбор, блин, начинаем, все там, выстраиваем, да, там, не знаю, баррикад. Просто я говорю, это все было на Донбассе. И это в Славянске все было. Мы баррикады выстраивали, чтобы их мобильные группы не могли заходить, чтобы на технике не ворваться не могли в город. То есть 52 человека взяли город 110-тысячный и сразу установили блокпосты и баррикады. Почему? Для того, чтобы фоточки были подраматичней. Нет, потому что это работает. Потому что это работает. Вот и все. И когда толпа каких-то там... ну, опять же, в случае, если... этот сценарий будет реализовываться. Толпа каких-то там, ну, дикарей захочет ваш район, короче, закошмарить, как бы, да, во всех смыслах этого слова. То они, опа, встречают сопротивление. Не, вон там он, пойдем вот на тот район, короче. Вы хотя бы время выиграете, когда там силовики подтянутся, или когда раздуплятся, что происходит и тому подобное. Вот, то есть я вот об этом говорю, нужно, ну, быть готовыми. И хотя бы в случае, этого вообще может никогда не произойти. Но в случае, если что-то такое произойдет, даже стихийные бедствия, если произойдет, вам легче будет организованно выбираться, выживать. Вот. Сейчас, кстати, когда вот, ну, оперативник все записывает, он написал, что вот Даниил Бессонов склонен к постройкам баррикад. Характеристики. Да, да, да. Это как это, да, да, это, блядь, мое все, это мое хобби, блядь. Я где, никуда не иду, сразу баррикады строить начинаю. Да, склонен к постройкам баррикад. Потому что силовикам нужна будет помощь. Если силовикам не помочь, то, ну, как бы, это очень важный момент. То же самое в случае глобальной тотальной войны, выживания. И каждый должен понимать, что если придется, может оказаться на фронте. Каждый, каждый. Поэтому нужно к этому настраиваться, быть готовым. Просто сдаться, опустить руки и позволить, ну, умереть, как бы, ну, тоже, как бы, для кого-то может быть это вариант. Я видел таких людей тоже, которые, в принципе, ну, я не хочу. Мне так страшно, что я не хочу ничего делать, я хочу умереть. Я ничего не хочу. Я убьют, ну и хер с ним. Изнасилуют жену, ну, может, не убьют хотя бы. Понимаете? Поэтому, друзья, вот эти все моменты и психологически настраиваться. То есть у нас долгая история еще будет. У нас по-разному будут пытаться качать, пытаться разорвать. Там сейчас будут поджигать еще другие локации вокруг нас. Поэтому надо понимать, это надолго. Просто, ну, реально, я смотрю, ну, люди уже, как бы, ну, понятно, что там украинцы все верят в то, что все, сейчас война закончится. Хотя их никто не спрашивает. Да, вот Миллер вчера заявил, или там сегодня утром, что там у нас по часовым поясам, это пресс-секретарь Госдепа, заявил, что если вы начнете мобилизовать с 18 лет украинцев, мы их полностью всем обеспечим, они будут как рейнджеры. Да? И это не первое заявление по поводу 18 лет. Это подготовка общественного мнения. Скорее всего, решение уже принято. Но, то есть украинцы никак не соскочат. Это же не просто так он заявляет, потому что вот через два месяца будут перемирие. Ну, тут видишь, тут даже ну, Зеленский сам хочет воевать, потому что Трамп говорит, да, все, переговоры, да, он хочет переговоров, а он тут же опровергает, говорит, нет, типа, не так сказал, да, он опять говорит, нет, переговоры. Да, мы вот на встрече были, переговоры, а он их снова поправляет. Ну, то есть... Ну, друзья, я же говорю, Трамп, он тоже непростой чувак. И вот, кстати, Нарышкин сегодня заявил, что все союзники... Вот если вот где-то новость-то была, я сейчас точно не буду отвечать за нее зубом, да, но где-то пробегало, что все союзники США... Ну, не все, а там большинство там из Латинской Америки, Азии там, и так далее, просят нас не останавливаться на полпути на Украине. Вот. То есть они прекрасно понимают, что на Украине Украина – это очень серьезное поле боя НАТО и России. И они прекрасно понимают, что, и учитывая, если это Нарышкин на самом деле заявил, ну, а там ресурс был авторитетный, я ему доверяю, то, значит, наши власти тоже понимают, что, как бы, заморозка конфликта, ну, не решит проблему, а отсрочит ее, и за время проблема вырастет. Поэтому, я думаю, будем дальше воевать. Просто то, что у нас будут вокруг новые проблемы возникать, вот, то, что это долгая история и все только начинается, ну, мне так кажется. Поэтому надо быть к этому готовыми. Если этого не будет, я же говорю, если я ошибаюсь, да, просто, блин, я вот честно, я очень надеюсь, что я ошибаюсь, что я вообще не прав, и я наворачиваю. Я очень надеюсь. Вот. Как-то так, друзья. Ну, классно. Поезд Туксан, или как он там называется? Ждем атаки зомби. Поезд в Пусан. Пусан, а я Туксан. Ну, ничего страшного. Кстати, вот что хотел сказать еще. Вот все, кто не подписан, короче, на Макса Каскада, у него канал Нерв есть, да. Подпишитесь на него. Да, вот, ну, вот все вот эти ребята там, Ливси, Влад Харидган, Макс Каскад, да, они нудные, у них такие специфические каналы, их здесь читать тяжело. только специалистам там по каким-то вот узконаправленным, там одни медицину, другой там связист этот, блин, короче, не могу вообще читать. Но сегодня он написал очень важный пост. И я думаю, что все, кто находится на фронте, обязательно должны, ну, если не подписаться на него, хотя бы прочитать его. Значит, там наши бойцы попали, значит, на прием противника, да. Ну, понятное дело, что там задействовано было снова элитное подразделение ГУРМО, значит, ССО, да, значит, наших бойцов запеленговали. Они все работали с биофенгами, и, значит, им, значит, вступили с ними в переговоры и, значит, указали место, куда им надо срочно выдвинуться. Они выдвинулись и попали в засаду, да. То есть мы видим, что противник прибегает. Ну, это понятное дело, что это не все, это все-таки элита, да, это самые сильные подразделения у нашего противника, силы специальных операций, да. Понятное дело, что там работают креативные, инициативные люди, которые постоянно, значит, прогрессируют в военном деле, да, и пытаются, значит, применять все новые и новые приемы, которых, допустим, наши бойцы не знают, да, и вот они подошли, значит, с таким моментом. Кстати, такое уже было в нашей, значит, истории. У нас был записано видео, еще старое видео с Владленом Татарским, и был у нас, значит, в гостях Александр, да, по-моему, Саня из спецназа или что-то как-то вот так видео называлось, да, это про бой 15-го отряда спецназа, который занял высоту, вышел выше боевиков, да, и вот там, значит, тоже произошел какой-то радиообмен, какая-то небольшая путаница, и вот завязался бой, нашим спецназовцам приходилось отходить, то есть там противник тоже хитрил, да, и вот применял вот эту радиоигру, как бы, да. И здесь произошло, собственно говоря, то же самое, только там был в составе большого подразделения, там был большой отряд, там около, наверное, 100 человек было задействовано, но я сейчас не помню, надо будет видео это найти, выложить, чтобы люди пересмотрели, потому что интересно очень для, ну, для личного опыта, как оказывается, что это, значит, не только там применяется, ну, вот здесь противник тоже, как бы, да, схитрил, обманул и вот таким способом, значит, вытащил наших бойцов на свою территорию подготовленную, да, где они находились в засаде, и, значит, наши бойцы там, я так понимаю, погибли, вот. Я не знаю, там, кто там ранен, кто убит, не знаю точно численность, но вот у Макса, значит, есть об этом пост, поэтому те люди, которые находятся на фронте, да, и сейчас тем более мы видим, что в основном наши бойцы все участвуют в наступлении, да, мы постоянно продвигаемся, то есть мы идем, значит, на территорию, где находился противник, и вот обязательно надо это знать, что противник может вас и обмануть, да, сказать, что все, выходите, там уже наши, здесь соседи, использовать какие-то знакомые позывные, наши бойцы туда придут, там, или заедут на минное поле, да, или, значит, подъедут туда, где там, ну, попадут в плен, предположим, да, поэтому, тем более, все разговаривают одинаково, мы видим, что там, допустим, Киев, да, потом Харьковская область, все разговаривают на чисто русском языке. А там даже 77% жителей Украины русскоязычные. 70%. Даже я гэкаю, а там люди разговаривают более чище, чем я, поэтому, ну, вот, если, значит, Киев, Харьков, да, можно попасть вот на такой, значит, на такую подсечечку, поэтому надо об этом помнить всегда. Ну, я добавлю, по-моему, я не помню, я писал об этом в методичке. Нет, об этом, по-моему, нет. Ну, вот, к примеру, какие хитрости в 22-м году противник еще делал. Вот. Для того, чтобы втереться в доверие к кому-то из наших командиров. Они полностью изучали, где командир учился. Они полностью изучали в этом учебном заведении, какие клички курсанты давали преподам, чем их кормили, на что они жаловались и так далее. То есть они полностью изучали, как будто они вместе учились. И потом они выходили на него и говорили: братишка, привет, блин, я с тобой вместе учился, но я на 2 года младше, короче, помнишь, там преподы, ну, короче, говорит так, что, ну, все, он учился с тобой в военном училище, там, курсантом тоже, просто на 2 года младше, давай это сам, короче, общаться. И говорит: слушай, мы тут, типа, Хохлов накрошили, короче. Вот посмотри, я сейчас тебе кадры скину, как мы хохлов накрошили. Их нигде нет, и выкладывать пока не надо. Мы с особистами еще не согласовали эти кадры, короче. Вот и сбрасывают кадры, как реально. А получается как? Когда беспилотник висит, он же фиксирует не только наше огневое поражение по противнику, да, но и как нас бьют, ну, во время там какого-то боестолкновения, да, там и наши враги. То есть они просто они выкладывают их успехи, а не провалы, да, и так далее. А так они выкладывают, дают для вербовки, чтобы убедиться, как бьют их солдат, да, и говорят, это мы там этих ВСУшников размотали, смотри, какая красота. Ну, чувак на всякий случай там дает специалистам, проверьте, есть это видео в сети или нет, как бы, да, было это, нет. Проверяют, да, реально нет в сети, короче, да, нормально, видео инсайдерское, все, он, о, нормально. Вплоть до того, что они даже лица свои светили, специальные люди, которых нет в сети, там, которых нельзя опознать, одевали форму, светили, братишка, вот, наконец-то увиделись, привет, там, ля-ля тополя, все, что там, кто там, кого из наших однокурсников еще, однокашников, кого из наших однокашников еще видел, да там тот это, он, бля, слушай, мне поддержка нужна будет, завтра мы там, короче, на таком-то участке, вы же там рядом, да, ну и, короче, начинается. И этот по-братски может там помочь, может по координатам отработать артой, короче, вот, и так далее. Поэтому, да, они очень креативны, они очень креативны. Нужно это помнить. Что, на сегодня все тогда? Да, друзья, вот такая у нас сегодня получилась Зомби-апокалипсисная цыпса. зомби-апокалипсис. Нет, ну, предупрежден, вооружен. Так, кстати, друзья, важный момент, на что стоит обратить внимание. Значит, зимой зомби не так опасны, как летом. Потому что зимой они замерзают, они еще медленнее, а вот летом. Поэтому это тоже нужно учитывать при планировании своих, как бы. Они еще могут, знаешь, примерзнуть, допустим, они же стоят, когда нету целей, как бы. Поэтому не так опасно, можно передвигаться. Вот, но, ну да, короче, да. Вот, и пересмотрите обязательно вот этот поезд в Туксан, или как он там? Поезд в Пусан, Пусан и да. ходячих мертвецов, ну, первых там 3-4 Первых три сезона, да? сезона, да, остальное Дальше не все уже ерунда, смотрите. все правильно. Дальше не смотрите. Я, знаешь, что хочу сказать, что блин, забыл, короче, как всегда. Поэтому, ну ладно, в следующей цепи вспомню. Нет, я хотел что сказать, что сегодня я, в принципе, не нужен был. Сегодня Даня мог бы записать соло, Братан, коучинг по вот выживанию, поэтому... всегда. Да это не коучинг, ты всегда нужен, это не коучинг. Я же ничего конкретного не раскрыл, не проинструктировал, не показал примеры и так далее. То есть это просто я, ну, как бы направление мысли, чтобы люди поняли, это направление мысли, как бы, да? Ну, вот и все. Ну, Поэтому просто будьте мудры. для начала, да, просто для начала займитесь получением официальным, значит, вот в разрешительной системе установленного образца, государственная, именем Владимира Владимировича Путина. Получите оружие, вот разрешение на оружие, купите элементарное оружие, пусть оно у вас просто стоит дома. На случай вдруг, если столкнетесь с какой-то бедой, как бы у вас будет чем защитить себя. Нет, не просто стоит дома, а лежит разряженный в сейфе. Да. Сейф должен быть прикручен к полу. Ну и Да. так далее, короче. Кстати, я вот, допустим, ну, по поводу прикручен к полу, ко мне приходил как-то участковый, что-то, они, видимо, проверяли, кто живет, ну, кто проживает в доме, там, или, не знаю, с квартира съемщиков искали, нет. И я буквально заставил его, участкового, чтобы он переписал мое оружие. Потому что я говорю, слушай, стой, говорю, за рукав его поймал. Он такой, нет, нам не надо, мы не за этим пришли. Я говорю, нет, стой, короче. Раз ты пришел уже, я говорю, сразу переписывай, чтобы вы потом 10 раз не ходили. Он созванивался со своим руководителем и говорит, меня тут задержал чувак, и говорит, да, заставил переписать все его единицы оружия. Я говорю, все, давай, давай, говорю, все. Вот, короче, ну вот так вот. Да. Поэтому, в принципе, ну, как бы ко мне больше никто не приходил. Слава богу. Видимо, они поняли, что я добросовестный, вот, значит, смотритель вооружения, поэтому они как бы... Так у тебя, конечно, у тебя получается квартира со стороны как выглядит как ежик, там куча стволов из окон торчит. Нет, там ничего не торчит нигде. Вот. Ну, все тогда. Всем всего хорошего. До завтра. До завтра, друзья. Завтра. До завтра, друзья.